«Саша, корж на подъезде!» Зашипела у меня рация на четвертый день ближе к обеду. «Куда их вести?» «Давай карьеру сразу», — ответил я невидимому собеседнику. «Много их?» «Полно!» — хохотнула рация. «Две фуры. Одна, походу, с тачками внутри. У нас такой же автовоз есть. Пара грузовиков с прицепами и с машинами на них. Четыре джипа и три легковушки». «Неплохой колонный пруд», — улыбнулся Крот, сидевший со мной рядом за столом. «Интересно, что за тачки у них?» «Сейчас узнаем. Поехали в карьер, пацаны!» Мы быстро встали из-за стола и, погрузившись в машины, поехали в карьер ожидать наших гостей. «Слива, свяжись с Димой», — сказал я ему, пока мы ехали. «Пусть он съездит к мэру и пригласит его на гонки. Я, конечно, не знаю, будет ли руководство какое со стороны Коржа, а наш пусть приезжает. Только по-доброму пусть приглашает мэра, замов, само собой, с женами или кто там у них. Пусть они к нам привыкают, а мы к ним. Нам долго предстоит вместе работать». «Понял», — кивнул сидящий сзади Сливы и, прекратив гладить Булата, сидевшего на своем коронном месте в багажнике Кадиллака, взялся за рацию. «Свет, а ты Булата держи на всякий случай», — сказал я ей. «Там многие из пацанов добытчики. Что такое волх, они знают не понаслышке». На место мы приехали первыми. Припарковавшись, вылезли из машин и собрались небольшим кружком. Света пристегнула Булата на поводок и привязала его к фаркопу Кадиллака. Большой, глядя на нас, сделал то же самое. Видимо, также смекнул про пацанов. Они-то наших волхов никогда не видели. Возможно, слышали про них, но не видели. «Корж, прием!» — стал я вызывать его по рации. «На связи, Саня!» — радостно заорал он в рацию. «Мы где-то тут уже. Нас ваша Навара ведет. Скоро будем. Сейчас через какой-то лес едем. Круто у вас тут!» «Да погоди ты, не тараторь!» «Внимательно!» — тут же переключился тот. «Ты про наших волхов знаешь?» «Про Булата-то с Кайтой?» «Знаю, конечно», — хохотнул он. «А люди что с тобой?» «Блядь, две минуты!» «Саня все понял», и он тут же отключился. «Саш, я переживаю», — сказала мне Света. «Я бы тоже не хотела, чтобы кто-нибудь наших волхов обидел», — поддержала ее Ира, девушка большого. «Обижать они их замучаются», — снова сказала Света. «А вот за оружие схватиться могут. Они же там добытчики многие. И наверняка не раз такими же в облаке дрались». «Все нормально будет, девочки», — успокоил я их. «Сейчас он предупредит своих». «Саня, все нормально», — снова заговорила у меня рация голосом Коржа. «Я всем своим сказал, что у вас два волха ручных». «И как отреагировали?» «Все погладить хотят», — засмеялась рация. «Сейчас погладите», — улыбнулся я от этого ответа. «Дети с вами есть?» «Есть», — немного напрягся голос Коржа. «А что? Детей от них подальше держать надо?» «Наоборот. Булат с Кайтой очень детишек любят. С нашими местными тут постоянно играют». «Наши волхи действительно любили детей. Тут я не обманывал. Сам неоднократно видел, как на них катали карапузов. А один раз я даже видел, как чей-то ребенок уполз из песочницы, пока мамаша отвлеклась. И Булат, два прыжка допрыгнув до него, осторожно взял его за одежду и отнес назад.